Ганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее. Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове ее. Вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю ее обхватило. Сердце ее то кипело, как разожженная сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли ее тайну? Может быть, сходство? Ужасное сходство. Не ведут ли ее к допросу об этой роковой тайне? О, никакие пытки не заставят ее проговориться. Что ей муки? Лишь бы о Мариорице помину не было. Неизвестность колебала ее душу из стороны в сторону. Смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась. Она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорее к развязке. И по временам молила Бога сохранить от беды только одну драгоценную голову. Мариулу привели в один из мазанковых домиков позади летнего сада, принадлежащий к службам герцогским. При входе сдернули с нее шубу. Василия остановили у наружного крыльца. Здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замерзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол занимал середину этой комнаты по наклону пола, столь эластичного, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать все на ней стоявшее. Окна, запушенные на вершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль черных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный кювье по слоям пыли их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, так это зерцало, стоявшее на вощанке посреди стола. Но этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своей тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была как бы с умыслом полузакрытую. Это была полицейская канцелярия при доме герцога. Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся ее глазам, не более был утешителен. У стола на судейском месте сидел худощавый старик отвратительной наружности. Рыжие космы падали беспорядочно на плечи, голова его, вытянутая и иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко одни от другого, что когда сильно двигались челюсти, шевелились дружные огромные уши и ежились рыжие волосы. Глаза его, то останавливаясь неподвижно, принимали мертвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонт, или схватывали без пощады слабую душу и держали ее над бездной. Он был одет весь в красно-коричневом, даже до шелковых чулок. Богатые кружевные манжеты, закрывая кисти во руки, возбуждали подозрение, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него сбоку стола сидел молодой человек лет 25, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было кровинки. Мутные, безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то измученную таинственность.